Глава 24. Я не успел начать действовать, как раздался звонок от Шнайдера. «К тебе приближаются 4 высших мага», — спокойно предупредил он. «Двое из них 4-го шага, один 3-го и последний 2-го». «Благодарю», — ответил я и отключился. Положив ладонь на печать замка, я проявил в небе ритуал финального удара и ишачье проклятие. Уверен, что Орден Проклинателей и так о них знает. Но не лишним будет им напомнить. После этого я сломал косточку, которую мне дал высший земляной дракон, и позвонил Уральскому. Но его абонент был недоступен. Усмехнувшись, я вынул жезл и махнул им, создав вокруг себя ритуальный круг. Я быстро произнес заклинание, взывая к данной высшим магам клятве. Старое малоизвестное средство как раз для подобных случаев. Давший клятву ощутит ее воздействие и не сможет бездействовать. Не прошло и 5 секунд, как мой смартфон зазвонил. «Как ты это сделал?» — зло рявкнул Уральский. «Помоги поющему страннику защитить замок Юсуповых. Это моя просьба», — спокойно сказал я. «У тебя нет шансов», — рыкнул Уральский. Я отключился и позвонил Васе. «У нас проблемы», — серьезно сказал он. «Скоро к тебе прибудет Уральский, он будет тебе помогать. Еще я призвал земляного дракона». «Понял», — вздохнул Вася. «Но у нас все равно будут проблемы». «Жди», — бросил я и отключился. Мне звонила Николь, но я сбросил, сейчас нет времени на разговоры. Я подошел к хранителю формы и вынул оттуда немаленький кусок плоти Евграфа. Разделил его на множество частей и добавил немного его крови. Используя пространственную иглу, я создал прокол за пределами замка, рядом с тем местом, где развернулся первый портал, и бросил туда множество кусков мяса. Следом я то же самое сделал и рядом со вторым порталом. Громыхнуло. С помощью ока циклопа я проверил, что случилось, и увидел, как замок защитился куполом, а над ним проявилась сеть из световых линий. Это активировалось магическое ПВО. В воздухе медленно угасал огненный шар. Вниз падали груды металлических обломков. Похоже, это были самолеты или вертолеты. Не успел я среагировать, как пришел ментальный сигнал от Бобора. Он был в панике, ситуация критическая. Я быстро активировал громовержец. Воздух над замком загрохотал, и в нем начали проявляться черные тучи, которые я погнал в сторону ущелья. Параллельно я активировал свой защитный ритуал, который закончил буквально несколько часов назад. Вокруг замка засияли ритуальные круги, и из них начали вылетать зеркала, состоящие из света. Сразу же ритуал показал свою эффективность. Несколько огненных лучей, которые целились в защитный барьер замка, врезались в эти зеркала и отразились обратно. Тучи уже дошли до ущелья, но обе плотины держались на честном слове. Я направил больше маны в громовержца, и вниз полился дождь из молний, который просто выжег всю область перед ущельем. Сотни солдат были уничтожены, техника взрывалась одна за другой. Но я не стал досматривать, что там происходит, и перевел внимание на окрестности замка. Один из порталов уже был уничтожен. Там вовсю резвились земляные драконы, добивая армию големов из камня и металла. Неподалеку лежали обломки гигантской артефактной пушки. Альянс очень хорошо подготовился. Второй портал все еще действовал. Из него выбегало все больше людей. Они устанавливали артефактные конструкции, которые выстреливали лучами в замок. Однако мой ритуал зеркал света и тьмы успешно справлялся с ними. Я увидел, как вражеский отряд ворвался в задний двор замка. Но перед бойцами появилось черное зеркало, из которого вышло множество теневых копий противников. Началось кровавое сражение. Мой ритуал имеет две формы. Зеркала света отражают прямые магические атаки, а зеркала тьмы создают теневые копии врагов. Первая атака клонов всегда самое неожиданное. Поэтому вражеский отряд понес огромные потери. В небе снова начали вспыхивать огни. Загрохотало. Нас начали обстреливать артиллерией. Несколько истребителей попытались попасть на территорию замка, но ПВО оперативно сработало и уничтожило их. Раздался взрыв. Могущественный старший магистр, несясь на шестиметровом торнадо, спустился с горы и устремился в сторону замка. В руках он держал какую-то сферу, явно собираясь повредить купол. Но как только старший магистр подобрался достаточно близко, стена замка вдруг взорвалась. Оттуда вылетел один из двух замковых стражей, костяной питон. Маг не успел ничего сделать, как мощная пасть схлопнулась и сожрала верхнюю половину его тела. В другом месте вылезла гигантская костяная обезьяна и мощным ударом кулака пробила грудную клетку другого старшего магистра, который тоже смог пробиться на территорию замка. Раздался громкий рев. Я перевел фокус внимания и увидел, что второй портал тоже захлопнулся. Прямо сейчас земляные драконы неистово рвали на части испуганных магов и разрушали всю технику. Бобр послал мне мысленный сигнал. Он сказал, что плотина вот-вот разрушится и вся вода из ущелья выльется. Я отдал ему соответствующий приказ, а затем сконцентрировался на громовержце. Тучи слегка сдвинулись в сторону замка и извергли из себя тысячи молний прямо в наполненное водой ущелье. Плотина со стороны сада неожиданно взорвалась, выпустив наружу волну наэлектризованной воды. Бобр оседлал эту волну и, громко ругаясь матом, словно волна смерти, пронесся по всему саду и дошел до бывшего леса статуй, уничтожая и разрушая все на своем пути. Бобр смог взять под контроль немалый объем воды и направил его прямо в сторону третьего портала. Но там вспыхнул защитный барьер, и атака провалилась. В следующее мгновение сверху рухнул гигантский метеорит, но бобр успел телепортироваться в логово и не пострадал. Я быстро проверил окрестности замка. Питоны и обезьяна довольно успешно уничтожали всех магов, которые пытались пробиться через купол замка. Особенно питон, он как существо на пике старшего магистра не имел себе равных. Присная тоже не сидела на месте. Она набрасывалась на раненых магов и высушивала их. Даже появился дурманящий туман гипнотитанов. Сами монстры сидели в укрытиях, но таким образом решили поучаствовать в битве. С небом тоже все было в порядке, оно пока под контролем. ПВО успешно справлялось, а купол сдерживал натиск артиллерии, который стало заметно меньше, благодаря земляным драконам. В это время прислала сигнал Манти. Я быстро перевел фокус внимания и увидел, как она вместе с Лазурным Львом уничтожает целый отряд во главе со старшим магистром. Однако Манти послала сигнал не из-за своей битвы. Она предупреждала о гигантских шагоходах, которые колоннами выходили из портала. Это были 4-метровые боевые машины на мощных механических ногах. Вместо рук у них были смонтированы артиллерийские орудия, а корпуса украшали черно-золотые гербы клана Воск. Третий портал был открыт на территории бывшего леса статуй, и громовержец не мог до него дотянуться. Поэтому мне пришлось молча наблюдать. Огромное количество шагоходов направились вперед и открыли огонь по Лазурику и Манти, заставив их отступить. Я чуть сместил взгляд и увидел, как из замка появились новые монстры. Впереди стремительно полз гигантский лазурный змей. Слева от него летел громовой сокол, а справа — сионный тигр. Я усмехнулся, поняв, что мой ученик тоже вступил в битву. Эти три монстра силы старших магистров на огромной скорости пронеслись через весь двор и ущелье и стрелой врезались в шагоходы, начав их крушить. Мантикора и Лазурный Лев присоединились к ним, и пятеро старших монстров принялись разрушать все на своем пути. Я взял под контроль хранителя формы и с помощью пространственной иглы кинул несколько кусков мяса в толпу шагоходов. Все пятеро монстров взбесились еще сильнее и начали сражаться яростнее, поглощая эти куски мяса. Я выдохнул и в следующее мгновение ощутил, как сверху опустилось страшное давление. Раздался хлопок. Я быстро проверил небо и увидел, как проявление ритуала финального удара исчезает. Следом пропала и ишачья голова. В небе загорелась точка. Я сосредоточился на ней и понял, что это древняя каменная пластина, исписанная множеством символов. Каждый из символов испускал яркий свет, заставляя пространство вокруг искривляться. «Скрижаль закона», — процедил я. Все же слухи, о которых говорил Борислав, оказались правдой. Орден проклинателей использовал скрижаль закона, которая способна менять магические законы целой области. Эта скрижаль отменила все ритуалы. По сути, она просто нивелировала всю ритуальную защиту замка. Зеркала света и тьмы тоже развеялись. Я наконец-то увидел высших магов. Их было четверо, они стояли в воздухе. Трое из них были облачены в черные плащи, а последний — сгорбленный старик. Их лица невозможно было разглядеть из-за мощной магии, окружающей их. Напротив четверки высших появились двое. Это были Вася и граф Уральский, которого я не сразу узнал. Он был облачен в черный доспех и держал в руках бьющий молниями молот. «Он взял свой знаменитый артефакт?» — пробормотал я. В это время раздался рев, и позади двоих высших магов появился гигантский земляной дракон. Он парил в небе, мрачно глядя вниз. «Я прибыл, чтобы выполнить свою клятву!» — громыхнуло существо. В следующее мгновение стало сильнее, светлее, словно начался рассвет. Я увидел, как издали прямо по воздуху бежит мощный лось размером с небольшое судно, объятый пламенем. «Я прибыл, чтобы выполнить древнюю клятву, данную Аркалону Лазарю», — прогрохотало существо. Этот монстр был невероятно стар. Несмотря на огонь, я видел на его огромных рогах трещины и сколы. Его шерсть поблекла, а мощное тело покрывали старые шрамы. Но главное — голос. Он звучал, как гул тысячелетий. Высший пламенный лось остановился недалеко от Васи и Уральского, которые не сводили взглядов со своих противников. Четверо против четверых. Только вот расклад явно не в нашу пользу. Ведь оба монстра лишь второго шага, в то время как один из проклинателей — третьего. Вася напряженно смотрел на Алана Дороса, главу Ордена Проклинателей. Тот выглядел весьма спокойным и даже слабо улыбался. «Поющий странник», — произнес он, — «ты ведь не отступишься?» «Не могу», — покачал головой Вася. «Что ж», — вздохнул Алан, — «тогда просто выполни свой долг. Но не переусердствуй, ведь победа уже на нашей стороне, ты это сам видишь». Алан махнул в сторону пламенного лося. «Это существо на последнем издыхании. Его уже сложно назвать полноценным вторым шагом». Вася ничего не ответил. «Ладно, не будем тянуть», — усмехнулся Алан. «Вокруг собралось слишком много любопытных». Тело Алана вспыхнуло темно-синей энергией. Вокруг него закрутились непонятные существа, похожие на головастиков, с искривленными страшными лицами. У некоторых были лица младенцев с выпученными глазами, у других — гниющие человеческие головы, у третьих — страшные черепа. Головастики появлялись один за другим, их было десятки. Вася знал, что это такое — манифестация проклятий, способность, которой обладают лишь высшие проклинатели. Алан, продолжая стоять на месте, убрал руки за спину, и все эти головастики ринулись в атаку. Вася стиснул зубы и протянул вперед обе руки. Вокруг него начали взрываться импульсы серой энергии. Каждый импульс, который сталкивался с манифестацией, уничтожал ее. Картина походила на битву артиллерии и ПВО. Но Вася едва справлялся с защитой. Весь его разум был сконцентрирован на том, чтобы не позволить ни одному проклятию прорваться к нему. Ведь в ином случае ему точно придет конец. Каждое из этих проклятий имело многослойную и невероятно сложную структуру, которая значительно его ослабит. А сразу несколько подобных превратят его в беспомощного калеку. Вася не мог видеть, как обстоят дела у остальных. Единственное, на что он отвлекся, чтобы мысленно поблагодарить графа Шнайдера. Вчера после удачных ритуалов высший некромант был в приподнятом настроении и поговорил с Васей, дав ему несколько советов. Некроманты и истлеватели относятся к одной школе темной магии. Поэтому каждый совет Шнайдера вызывал у Васи откровение, и он смог гораздо лучше понять природу своей силы. Это отразилось и на нынешней битве. Прежний Вася не смог бы так успешно сопротивляться Алану Доросу, главе Ордена Проклинателей. Сам же Алан спокойно улыбался, не прерывая свои атаки. Он наблюдал за тем, как двое его проклинателей теснят монстров. Тот, кто был на втором шаге, довольно легко давил лося. А проклинатель на третьем шаге избивал земляного дракона. У монстра уже появились проблемы. Часть его чешуи исчезла. Плоть начала гнить, одна из лап скукожилась. Но драконы — невероятно сильные существа. Благодаря своей древней крови они прекрасно сопротивляются проклятиям. Поэтому земляной дракон пока держался. Но это не продлится слишком долго. Алан не торопился. Он чувствовал множество наблюдателей, которые следили за битвой. Появление скрижали закона ожидаемо вызвало слишком много интереса. Поэтому главе Ордена Проклинателей приходилось быть начеку. «Мальчик, зачем ты сражаешься?» — хихикал голос. «Ты ведь должен проиграть и получить ранение, разве нет? Не боишься, что, ослушавшись приказа, потеряешь весь свой род?» «Заткнись», — процедил Уральский, сжимая в руках молот. Он вдруг напрягся, и вокруг него вспыхнула торнадо. С помощью магии ветра он очищал свой разум от попыток ментального вторжения Клауса. Но князь не видел противника. Все вокруг него было закрыто иллюзией. Он видел лишь какие-то искажения и непонятные блики. «У тебя очень хорошая броня», — с предвкушением сказал Клаус. «А еще твой молот. Знаешь, я думаю, что заберу его у тебя. Ха-ха-ха-ха». Уральский резко махнул молотом, создав мощный ураганный ветер, который снес часть иллюзии. Но она тут же затянулась дымкой и вновь заблокировала князя. Ему снова пришлось использовать ураганный ветер, чтобы очистить разум. Клаус своими липкими ментальными пальцами пытался проникнуть в его голову, и лишь благодаря защитным способностям шлема, который достался от великого предка, Уральский мог так успешно сопротивляться. В следующее мгновение его левая рука неожиданно дернулась и ударила по голове. Князя отбросило назад, но импульс ветра разорвал нити контроля и позволил ему вернуть управление своим телом. «Ты такой маленький», — хихикал Клаус. «Я помню тебя, помню, как когда-то забрал того змея. Эх, жаль, что тогда меня преследовали, иначе я бы тебя прикончил. Но сейчас я тебя прикончу». Клаус явно обезумел на старости лет. «Я тебя прикончу, а потом заберу мозг мелкого Юсупова». Уральский ударил перед собой молотом. Во все стороны взорвался ветер, наполненный молниями. Иллюзия отступила, как туман, разгоняемый ветром. Однако спустя миг она усилилась и закрутилась вокруг Уральского. «Нет-нет-нет, ты не сбежишь!» — хохотал Клаус. Уральский тяжело дышал. Он чувствовал, что уже давно закрыл свою клятву перед Юсуповым. Больше он ничего ему не должен и может сбежать. Однако Уральский не мог себе позволить такого. Если он трусливо отступит, то навсегда похоронит свою репутацию. Поэтому князь решил сражаться. Я напряженно следил за битвой, видел, как Вася постепенно отступает, как все реже Уральский разрывает туманную сферу менталиста, как оба монстра постепенно сдают позиции. Но я ждал определенного события. Несколько секунд назад с помощью печати замка мне удалось передать сообщение пламенному лосю. Наконец он начал действовать. Развернувшись, лось вдруг рванул прочь по небу. Проклинатель, сражающийся с ним, понесся следом, поднимая руку. Над ним закрутилось два черных шара с искаженными лицами. Проклинатель желал добить раненое высшее существо и забрать его тело. Когда они достаточно отдалились от основных сражающихся, я поднес смартфон к уху и сказал: «Сейчас». Положив ладонь на око циклопа, я взглянул в сторону гор и увидел, как оттуда вырывается белая полоса. Она прочертила небо и врезалась в спину проклинателя, который преследовал пламенного лося. Высший маг едва сумел среагировать и создал вокруг себя защиту из темно-синей энергии, но проклинателя отбросило прямо в сторону развернувшегося лося, который уже склонил голову для атаки. Громыхнуло. В небе сверкнула вспышка, осветив нового игрока. Крылатый двухметровый скелет с гигантским мечом в руках, облаченный в угольно-черные доспехи, на огромной скорости наносил удары по испуганному проклинателю, разрывая его защиту, в то время как сзади атаковал лось. Это тот самый скелет Шнайдера, только уже не старший магистр, а высший. На нем я провел один ритуал, очень похожий на ритуал Калидона, и страж прорвался. Это и есть второй договор, заключенный Шнайдером. Я помогаю его стражу прорваться, а тот вступает в битву на моей стороне. Проклинатель не выдержал натиск двух высших монстров. Его тело было разрублено на две части. Одну из них быстро сожрал лось, а вторую схватил скелет и тут же растворил в себе. Оба существа не стали медлить и понеслись в сторону проклинателя третьего шага, который догонял убегающего земляного дракона. Проклинатель отпустил земляного дракона и создал сразу несколько манифестаций проклятия. Однако дракон яростно заревел, развернулся и выдохнул мощное коричневое пламя. Это была его сильнейшая атака. Проклинатель смог защититься, но в следующее мгновение лось врезался в него и заставил сильно отступить. Крылатый скелет метнул костяное копье, которое пробило насквозь одну из манифестаций и врезалось в плечо проклинателя, отшвырнув его назад. Вдруг что-то зло рыкнул Алан. Он создал вокруг себя торнадо из проклятий, которое отбросило Васю. А затем проклинатель рванул в сторону монстров. Те не успели отреагировать. Алан протянул руку, и из его ладони выстрелил головастик с жуткой искаженной мордой. Он вонзился в тело лоси, и тот, заревев, взорвался огненной вспышкой, от которой едва не слетел защитный купол замка. Монстр погиб. В следующее мгновение Алан выпустил еще одного головастика. Тот вонзился в костяного стража, разрушив всю нижнюю часть существа и одно из крыльев. Но скелет резко свернулся в спирали и исчез. Шнайдер призвал своего стража, не позволив ему умереть. Вдали раздался вопль. Вася появился позади проклинателя третьего шага и сжал ему голову пальцами. Алан резко развернулся и увидел, как его подчиненный превращается в прах. Второй проклинатель из трех был убит. «Как ты посмел?» Громкий рев Алана волной рухнул на замок, повыбивав все стекла. Купол слетел, рядом со мной разбился защитный артефакт, который Николь принесла из сокровищницы Юсуповых Шнайдеров. Но активировался второй купол, сделанный из кости исполинского титана. Я лишь краем сознания отметил разрушение первого артефакта и активацию второго. Ведь в это время Алан яростно бросился в атаку на Васю, и они вновь схлестнулись в бою. Раненый земляной дракон явно собирался покинуть поле битвы. Я положил ладонь на печать замка и передал ему. «Выпусти пламя в сторону менталиста, не останусь в долгу. Позже исцелю твои раны». Замерев на мгновение, дракон вдруг взмахнул крыльями и резко отдалился прочь. Однако он все-таки развернулся и выпустил мощный луч коричневого огня, который врезался в туманную сферу и рассеял ее. Пространство в том месте взорвалось молниями и ветром. Я увидел, как потрепанный Уральский бросает свой молот в сторону старика. Но тот искривил пространство перед собой и избежал атаки. Быстро кинув взгляд в сторону сражающихся Васи и Алана, менталист развернулся и исчез. Уральский взмахом руки возвратил свой молот, он повернулся в сторону Алана и секунду смотрел на него. А затем его тело объяло ветром, и он исчез. Я выдохнул. Если бы Уральский сейчас помог проклинателю, то нам бы пришлось худо. Но он не стал этого делать, чем вызвал у меня справедливое уважение. Алан был в ярости. Всего в Ордене Проклинателей состояло пятеро высших магов, и только что двое были убиты. Орден получил колоссальный удар, от которого не сможет отправиться десятилетиями. Более того, будут и другие последствия, долгоиграющие. Но Алан сейчас думал не о них. Он желал уничтожить странника, могущественного высшего мага, на четвертом шаге. Тогда он покажет свою силу и заставит всех задуматься несколько раз, стоит ли что-то предпринимать против него. С помощью скрижали закона он бы убил истлевателя меньше, чем за полминуты. Но скрижаль использовалась для другой цели, и проклинатель не мог применить ее в бою. «Сдохни!» — рявкнул Алан. Одна из манифестаций наконец-то ударила в Васю. Тот закашлялся черной кровью, но не прервался, продолжая создавать свои защитные импульсы. «Немного тебе осталось, тварь!» — процедил Алан и поднажал еще сильнее. Хоть он и пытался мыслить холодно, не мог полностью избавиться от эмоций. Поступок Васи взбесил его. Алан никак не ожидал, что истлеватель посмеет убить его человека. Совершенно неясно, зачем он это сделал. Орден проклинателей никогда не связывался с ним. Вдруг Алан ощутил мощную некротическую энергию. Резко повернув голову, он увидел, как в небе соткалась гигантская костяная рука, которая потянулась в сторону скрижали закона. Алан с ужасом отметил, что это существо — высший некромант на пятом шаге. «Нет!» — заорал он. Резко взорвав несколько манифестаций и отбросив Васю, он рванул в сторону скрижали. Алан не мог позволить, чтобы главное сокровище ордена украли у него из-под носа. Вскинув ладонь, проклинатель выпустил одну из своих сильнейших атак, которую держал до этого в рукаве. Он создал гигантское отвратительное существо, словно сшитое из разных кусков плоти, с несколькими агонизирующими лицами. Этот многометровый головастик врезался в костяную ладонь. Однако у той лишь разрушилось два пальца, рука продолжала тянуться вперед. Алан вдруг развернулся и махнул рукой, создав вокруг себя сразу несколько манифестаций, которые приняли на себя мощные световые лучи. «Паладины», — процедил он, — «мерзкие ублюдки». Эверхард и правда смог сдержать церковь с орденом паладинов. Но те, видимо, увидев смерть двух проклинателей, все же решили вмешаться. Грязно ругаясь, Алан выстрелил десятком манифестаций в сторону прячущихся паладинов. Ни один из них в одиночку не мог противостоять ему, но их было трое. В это время костяная ладонь сомкнулась на скрижали. В небе вновь проявился ритуальный круг, от которого веяло жутью. Ритуал финального удара. Рядом с ним возникла гигантская ишачья морда, которую Алан совершенно не опасался. Он уже разгадал, что это за проклятие и как оно работает. Но сам факт их появления означал одно. Действие скрижали закона было заблокировано костяной рукой. Громко заорав, Алан использовал свой второй козырь. Из его ладони вылетела одна из его сильнейших манифестаций. Она была небольшой по размеру, всего с человека и не имела никакой четкой формы, постоянно расплываясь. Манифестация вонзилась в костяную ладонь и вновь разрушила два пальца. В это время пространство вдруг начало сгущаться. Появился мощный пространственный прокол, который начал давить на руку. Алан, ругаясь, понял, что сейчас вмешивается Юсупов. Он рванул вперед, и вновь его остановили лучи паладинов. Сразу отправив в их сторону несколько манифестаций, Алан полетел вперед и с ужасом увидел то, что ему даже в страшном сне не могло присниться. Скрижаль закона, которая считается одним из самых ценнейших сокровищ из ныне существующих на Земле, раскололась на три части, не выдержав давления. Полуразрушенная костяная ладонь сильно уменьшилась и попыталась схватить самый крупный обломок скрижали, но тот исчез в пространственном проколе. Тогда ладонь поймала второй по размеру кусок и исчезла. Алан, яростно вопя, разрушил все костяные обломки, кружащиеся вокруг, и схватил последний кусок. И тут же луч света пробил ему бок. «Чертовы ублюдские трусы!» — заорал Алан и, не сдерживаясь, выпустил в паладинов залп проклятой энергии. Он вдруг дернулся и ударил ладонью в сторону появившегося Васи. Тот, усмехаясь, принял этот удар, позволив сильно ранить себя. Однако взамен Вася воткнул свои пальцы прямо в шею Алана. У проклинателя расширились глаза. Он попытался что-то сделать, но сразу несколько световых пуль пробили ему руки и ноги. В следующее мгновение истлевающая энергия ворвалась в него, и тело Алана иссохло и сжалось, а затем скрутилось и разорвалось на множество частей. Высший маг вершины четвертого шага, глава ордена проклинателей, один из сильнейших людей планеты, был убит. И впервые за долгое время над замком Юсуповых повисла тишина. «Проклятые трусы!» — процедил Клаус. Он несся со всей скоростью над Сибирью. Ему с трудом удалось отбиться от трех назойливых мошек, которые вспомнили старые обиды и решили отомстить. К сожалению, Клаус не смог никого убить, лишь ранил их. Однако и самого его потрепали. Клаус выдохнул и неожиданно почувствовал опасность. Он резко развернулся, но не успел защититься. В него вонзился гигантский энергетический коготь, разорвав ему руку. «Мы с тобой не враждуем», — процедил Клаус, увидев крылатого волка, который появился перед ним. Князь Григориан, ничего не ответив, вонзил свои когти в старое тело Клауса, которое из-за своей глубокой старости и длительных сражений уже не могло ничем ответить. И высший метаморф разорвал высшего менталиста, положив конец еще одной легендарной личности. Григориан вернул форму человека, вытащил из кармана сосуд души и, посмеиваясь, сказал: «А вот и добыча. Надеюсь, мелкий Юсупов не станет ломаться и позволит мне обменять эту душу у высшего алхимика». Довольно посмеиваясь, Григориан полетел в сторону замка Юсуповых. Он пребывал в отличном расположении духа, и, о чудо, ему не хотелось жаловаться. Конец пятой книги. Текст читал Вадим Пугачев.